Добрый вечер, Станислав Викторович. Борис, добрый вечер. Вы узнали меня? Кто? А что я тебя узнать? Ты что, блядь? Это... Аркадий Райкин, что ли? Станислав Викторович, это Аркадий Райкин. Чтоб ты подхуй, Аркадий Райкин. Алло, я слушаю вас. Добрый вечер. Станислав Викторович? Кто говорит? А это правда, что вы вернулись работать в больницу? Какой нахуй больница, хуёв? Ну, соседи сказали. Да, я слушаю. Погонщик слонов. Слушай, урод, не звони сюда, блядь, тут не до тебя. Понял? Почему? А пусть ты петух. А что случилось с тобой? А ничего. А почему? Там на ты, мы что с тобой, космос? Почему не для меня? Петушиная рожа, блядь. Слушай вас. Добрый день. Добрый. Будьте добры, Станислав Викторович. Кто говорит, представьтесь. А я вот звоню по врачебному вопросу, я нашел ваше объявление. По какому? По врачебному. Ну, что вы хотели? Ну, дело в том, что на мой рост, 1,60 м, я вешу 100 килограмм. И вот что? На мой рост, 1,60 м, я вешу 100 килограмм. Ну, что? И сейчас вот как бы вздумал сбросить. Знаешь, как сказала певица Вишневская, жрать нужно меньше. Нет, ну... Моя приседка то же самое. Сеслав, ну, кроме и... жрать, а как бы... Нужно меньше жрать. А спорт какой зимой? Да, я слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, Станислав Викторович. Добрый день, с кем имею честь? А я вот по поводу выбора звоню вам. А кто-то такой есть? Дело в том, что это вас беспокоит фракция ЛДПР. Мы бы хотели узнать ваше мнение вот касаемо результатов выборов. Ну что, результаты, которые были запрограммированы, те и получили. То есть вы тоже не согласны с итогом выборов? Нет, я ходил голосовать, но я знаю, за кого я голосовал. Но вы согласны с нынешней властью, с их победой? Дело в том, что я тебе честно, вот Володька мне очень нравится, он самбист, не пьет, не курит, нахуй. Ну, вообще мужик такой, постоянно с Ельциным, позитивный во всех отношениях. Есть, конечно, недостатки, надо, конечно, его одернуть маленько, так сказать. Но, в общем-то, претензий больших к нему нет. Ну, Олимпиаду в Сочи, конечно, зимнюю, это нонсенс. Ну, видимо, он под инфраструктуру туда это все подогнал, чтобы там подтянулись ребята. Ну, хуй его знает. Если там не будет снега, видимо, на Урал, на Северное перенесут. Он мужик позитивный, по большому счету. И семья у него сейчас новая, хорошая, и все такое хорошо у него складывается. Я думаю, она о людях тоже заботится. Единственное, вот тарифы ЖКХ и прочее, конечно, это они перегнули палку. Угу. Ну, насчет Олимпиады, вы думаете, не успеют перенести, да? Да там, может, снег просто не выпустить, понимаешь, в чем дело? Угу. Просто чисто, так сказать... Чисто физически, может не быть снега. Mm-hmm. Вот даже как сейчас, ни в Австрии, ни в Швейцарии снега практически на курортах нет лыжных. Mm-hmm. То есть, вот, может случиться и такое в Сочи. Отдыхать люди уже не ездят, да? Ни в Австрии, ни нет, я туда не езжу. Я езжу в основном отдыхать в Финляндию. А там есть? Иногда в Швецию. Там нормально, да? Что? Там нормально снега? Ну да, там нормально, мне люди там нравятся. Там, во-первых, особенно в Финляндии, там сдачу везде до копейки отдают, все. Mm-hmm. Никаких чаевых не требуют. Станислав Викторович, а что скажете по поводу нашего Володьки? Нашего чего? Нашего Володи. Какого? Путина, что ли? Нет, Жириновского. А, Жириновского. Ну что, ну он, мужик, ухватился, как говорят, за последнюю, так сказать, палочку спасения за русских. Ну что же, это неплохо, может быть, у него это и пролезет. Но дело в том, что он сам... так сказать, креатура КГБ, и, естественно, все это знают, вернее, все, кто хочет знать, это знают, и насколько он, так сказать, потянет под этим лозунгом, ну, одному Богу известно, я думаю, ненамного. Угу. Хотя лозунги у него сейчас прекрасные абсолютно, и в чем самое главное, грамотно политически построенные. Лозунги очень грамотно политически построенные. И, в общем-то, есть, так сказать, надежда на успех, но не думаю, что он будет, так сказать, ошарашивающий всех успех. Потому что люди уже знают, что он, как сказать, идет на компромиссы нередко, очень часто даже, так скажем. Вы смотрели дебаты с ним, да, по телевизору? Ну, какая дебаты? Я просто знаю, о чем говорю. Дебаты с ним по телевизору были? И это я видел и слышал там. Просто я знаю, о чем говорю, понимаете? Uh-huh. Он ну, понимаете, он сам раб, так сказать, раб своей роли. Лампы, лампы. Которую ему, так сказать, предоставили, вот, он ее выполняет до тех пор, ну, весьма, скажем, успешно. Угу. Святослав Викторович, ну вы ждете каких-то изменений в следующем году? Я жду какие изменения? Да. Знаешь, мой друг, вот хватит изменений, пусть будет хотя бы так, как есть. То есть не хуже, да? Пусть будет хотя бы так, как есть. Потому что изменения, вот революция была в 17-м году, одна, вторая, там, в 905-м году. России не нужно потрясений, России нужно спокойствие, понимаешь ты? Угу. Поняли. А вам нужны какие-то под Новый год, может, удобства, подарки? Мне под Новый год нужно то, чтобы вот не у меня, а вот дом художника рядом, там, напротив, так, такой двухэтажный, да, маленький, чтобы дворники там бутылки от бомжей убрали все пустые. Ага. Хорошо. Если можете, давайте тимуровцев присылайте, пусть уберут. Ну, вы не будете их бить? Естественно, нет. А, хорошо. Я даже могу им на мороженое дать. И полстакана красного, да, налить? И не полный, не полный. Не полный. Святослав Викторович. Да. Вы вообще узнали меня? Да ну я знаю, как голос немножко помню. Как тебя зовут? Я 2 месяца вам не звонил. Ну и чего сейчас звонишь? С каким хуем? Ну знаете, как просто у вас здоровье, как выборы вы перенесли? Мое здоровье прекрасно, слава богу, сейчас пойду немножко куплю допинг для себя. Какого? Ну, чистого. А меня зовут Альберт, если вы забыли. Как? Альберт. Альберт? Да. Я что-то не помню Альберта. Ну, а ты что, китаец, что ли? Нет, это же вы в Китае были. А, нет, вы в нет, Японии. Нет, подожди, ты китаец? Что тебя Альберт зовут? Нет, мне так назвали мама с ну, папой. Ну, я смеюсь. Ну, ты что, англичанин или немец? Не, мама с папой русские. А ты Альберт? Русский Альберт, да. Ну, они уготовили тебе участь. Почему? Нормально. Ну, потому что за это в армию попадешь, могут сначала в нюх дать, а потом выяснить, что ты есть на самом деле. Наверное, поэтому меня откупили от нее. Ну, может быть, и правильно сделали. Святослав Викторович. Да. Ну, вам лично нужны какие-то подарочки под елку? Нет, старина, все, что нужно, я сам себе могу купить. Да. Слава богу, сейчас, как говорят, не тоталитаризме, мы можем купить за деньги. Ага. Понятно. А ты как, женат, нет? Я? Да. Так я же на вашей дочери собираюсь. Да, собираться можно очень долго, но, знаешь, у них таких, как ты, от Москвы до Киева шпал не хватит, если на каждую ставить. С чего вы так решили? Ну, просто я знаю. Так я перспективный. Да какой ты перспективный? Ты пранк, если я тебя. Кто? Пранк. А что это такое? Ну, в интернете, знаешь. А я не сижу в интернете. Я тоже. Почему? Не, я единственный по интернету фильмы смотрю, иногда там по болезням, по лекарствам. Святослав Викторович, а какой из, вот, из последних фильмов вам зацепил? А сейчас скажу, «Ангел». А, это... Фильм «Ангел» играет главную роль, это как его? Сейчас, дай бог, вспомнить фамилию-то. Сейчас, подожди. Вупи Голдберг? Да, Марлен Дитрих. Марлен Дитрих в главной роли. Ага, это старенький, да, фильм? Ну да. Посмотри сам, очень поучительный, кстати. О чем? Ну, если квинтэссенция, то какая умная не будь, все равно ее ебуть. Вот квинтэссенция. Святослав Викторович, да. Ну а какая польза может быть от такого фильма «Гребню»? «Гребень»? Ну а какая? Да никакой абсолютно. Просто вот я сейчас звоню, а мне щелкает счетчик. Тариф, так сказать, мне на телефон идет. Нахуя мне это надо? Вам не идет тариф? Идет, идет, все равно щелкает. Не может. Мне приходит платежка, там поминутно все расписано. Так мы вам оплатим тогда? Да если бы вы только пиздите. А ну, сколько? На мой счет, к Новому году, хоть мне переслали бы хотя бы пятихатку-то разок. А сколько в месяц у вас уходит на телефон? Ой, ну, я за 2 телефона около 1000 рублей плачу. Ага. Ну что ж, мы подумаем, может быть мы вам... Не может быть, а я думаю мы вам поможем. Ну и слава богу. Да? Бабушка, а Бога нет. А бабушка говорит, ну и слава Богу. Все, пока.